Достаточно одной таблетки, и она сама на тебя накинется, понял? Козлодую! Я не козлодую, я акуна макака из Гандалупа. Пофигу, только не переборщи, всего одну таблетку, не больше, рубероид, понял? Усе игрушка подвижены, и гирлянды на елочке. Секс таблетки подмешаны, лишь на мною шампанское. А я пришла к тебе вся нарядная, куранты пить уже начали. Давай проводим год ненаглядная, мы по бокалу с ней завигажили. Таблетки сразу действовать начали, и на меня она как накинется. Она семь раз со мной и разделала, уже валяюсь я без помысла. Таблетки очень были уж сильные, она хлопушки сняла вдруг с елочки. Себе в трусы стреляла со стонами, мне обалденно это понравилось. А ты стреляй, стреляй ненаглядная, ракеты дам тебе я китайские. Признаюсь я, таблетки отпадные, зачем в бокал так много насыпал их? Ракеты очень быстро закончились, я сбежала голой на лестницу. Нашел меня ты на елке на улице, я уселась прям на макушечку. О, какая макушечка, ох, какие голочки. А ты слезай, слезай ненаглядная, а то на морозе ты простудишься. А ей все мало, мало и хочется, уже истерлась вся та макушечка. Павел, я не понимаю, что такое на морозе простудишься, и не понимаю, что такое макушечка. Вот здесь написано, в песне здесь налезла прямо на макушечку, и в конце песни тоже стерлась вся макушечка. Что такое макушечка, Павел?